И так я гигантскими шагами шествовал вперед по стезе познания мира. Какой бесценный дар небес! Какое огромное преимущество уметь высказывать внутреннее физическое довольство звуками и телодвижениями. Сперва я только мурлыкал, позднее пришло умение неподражаемо извивать хвост самыми затейливыми кольцами. И, наконец, я овладел чудесным даром, единственным словечком «мяу», высказывать радость, боль, наслаждение и восторг, страх и отчаяние, словом, самые разнообразные оттенки ощущений и страстей. Чего стоит человеческий язык по сравнению с этим простейшим из простейших средств для того, чтобы заставить понять себя? Вернемся, однако же, к достопримечательной, поучительной истории моей богатой событиями юности. Как-то я очнулся от глубокого сна. Меня окружал ослепительный свет. Вначале мне стало страшно, но потом я понял, то пелена спала с моих глаз. Я прозрел. Еще не привыкнув к свету, в особенности к пестрым краскам представшего моему взору волшебного мира, я неистово зачихал, но мало-помалу совершенно освоился, словно давно уже сделался зрячим. О, зрение! Что за божественная чудная привычка! Без нее вообще было бы трудно обходиться на свете. Счастливы высокоодаренные натуры, кому столь легко, как мне, далась способность видеть. Не стану скрывать, поначалу я ощутил некоторый страх и снова поднял жалобный писк, как некогда в своем тесном убежище. Тотчас же явился сухощавый старичок, небольшого роста, образ которого никогда не изгладится из моей памяти, ибо, несмотря на обширный круг моих знакомств, никогда не встречал я существа, равного или хотя бы подобного ему. В нашей породе мужчины в черно-белой шкурке не в диковинку, но люди с белоснежными волосами и черными, как смоль, бровями весьма редки, а именно таков был мой воспитатель. Дома он обыкновенно ходил в коротком ярко-желтом шлафроке, который в первый раз привел меня в такой ужас, что я, насколько позволяла моя тогдашняя беспомощность, сполз с мягкой подушки. Человек наклонился, сделал движение ко мне. Оно показалось мне дружественным, внушило доверие к нему. Он взял меня на руки, но на сей раз я поостерегся испытывать мои мускулы, а вместе и когти. Представление о царапании уже само собой вызвало представление о последующей оплеухе. И в самом деле у человека оказались добрые намерения. Он поставил меня перед блюдечком молока, и я жадно его высосал, чем, по всей видимости, доставил ему немалую радость. Старичок долго говорил со мной, но я ничего не понял. Мне в то время юному, несмышленому котику-молокососу еще не дано было понимать человеческую речь. Вообще я мало что могу сказать о своем благодетеле. Одно лишь знаю достоверно. Он был человеком весьма многоопытным, изощренным в науках и искусствах. Все, кто посещал его, а я замечал среди его гостей таких, которые носили крест или звезду как раз там, где у меня на шкурке желтоватое родимое пятнышко, то есть на груди, обращались с ним в высшей степени учтиво, подчас даже с робким подобострастием, как я впоследствии с пуделем Скоромушем. И называли его не иначе, как почтеннейший, любезнейший, драгоценнейший маэстро Абрагам. И только два лица обращались к нему запросто, милейший. То были высокий сухопарый мужчина в ярких панталонах цвета зеленого попугая и белых шелковых чулках, а также маленькая, очень полная женщина, с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин оказался князем, а женщина —